Как там поживают остальные наши общие друзья? Не теряю надежду встретиться с ними как-нибудь, особенно с Рыжим. Может, нам организовать своего рода встречу однокурсников или что-то вроде того, выпивка и закуска с меня. С моей стороны, правда, тоже будут друзья, которые несколько старше всех нас, но это же не проблема. Ладно, дружок, заболтался я с тобой. Пиши мне, малыш, не забывай старого друга. Думаю, твоя сова не сможет найти меня, раз уж все министерства не может. Скажу по секрету, не очень-то они и стараются. Что думаешь о новом министре? Ладно, прощаюсь. С надеждой на скорую встречу. Твой школьный друг А.С. П.С. Сириус умер. О, ужас. Он был так молод. Прости, не удержался. Я отложил перо, еще раз перечитал текст. Довольно кивнув, я вложил его в конверт, на котором уже было написано имя получателя. Гарри Джеймс Поттер. Адреса его я, к сожалению, не знал. Отложив конверт, я сел за следующее письмо издевательства. Здравствуйте, профессор. Как ваше драгоценное здоровье? Надеюсь, что хорошо. Вы извините, мы так внезапно расстались в нашу последнюю встречу. С прискорбием сообщаю, что не смогу в этом году присутствовать в Хогвартсе. Может, вы заметили, у меня проблемы с министерством. Они почему-то думают, что я должен сидеть в Азкабане. С чего они так решили? Верно. Но я надеюсь, что уж в следующем-то году я смогу вернуться в школу. У меня все хорошо, работаю. А еще учусь у одного хорошего мага. Правда, не совсем светлого, вы этого точно не одобрите. Но ведь знания есть знания, цвета они не имеют, верно? Думаю, вы были бы горды учеником своей школы, если бы знали, каких я достиг успехов. Впрочем, у вас есть шанс узнать, верно? Кстати, профессор, я еще ни разу не видел ни одного члена Ордена Феникса в бою, хотя частенько хожу на задания. В чем дело? Или он прячется по подвалам? Где же легендарные борцы с тьмой? Я разочарован. Не могли бы вы также сообщить мне результаты моих сов? Обидно, знаете ли, я учился, мучился, а результат неизвестен. Правда, не знаю, как вы мне его сообщите. Я ведь в бегах. Найдите способ, мне это важно. Ну, не знаю, что еще написать. Посему заканчиваю. Всего хорошего. Ученик факультета Слизерин, А.С. П.С. А где Поттер? Он мне нужен. Может быть, вы знаете, где он? В таком случае, прошу мне сообщить. Еще один лист пергамента отправился в конверт. Их оба я привязал к лапе Беркута, которому это явно не нравилось. «Читать умеешь?» – спросил я у него. «Вот это...» «Побольше, Гарри Поттеру, понял, вихрастый парень в очках, шрамом и дебильным выражением лица, а поменьше, это Дамблдору, ты его узнаешь по седой бороде и безвкусной фиолетовой мантии с золотыми звездами, найдешь сам, я адреса не знаю, все, вперед, зря я тебя, что ли, кормлю, ответа не дожидайся, сразу улетай». Беркут гаркнул и с явным неудовольствием вылетел в окно, а я, довольный собой, лег на кровать и потянулся. Вставать и куда-то идти совсем не хотелось, но жжение метки подстегнуло меня к действиям, как иголка в задницу. Раз лорд вызывает, значит, дело серьезное. Ждал меня лорд в каком-то доме, наверное, очередное поместье очередного пожирателя смерти. Хорошо, что в мой дом Волдеморт не рвется. Не хочу, чтобы моя крепость превращалась в проходной двор, да и никто не знает о нем, кстати. И мне это на руку. Александр, кивнул он мне, когда я зашел в зал, у меня есть особое задание для тебя. Я замер, в ожидании, когда же лорд посвятит меня в новое поручение. Но тот о чем-то задумался, и прерывать его размышления я не собирался. Пока было время, я в очередной раз осмотрел Волдеморта, и впервые я подумал, что именно так выглядит тот, кто посмел пройти по пути тьмы до самого конца. Эта мысль меня позабавила, и я, поймав ее за хвост, рассмотрел со всех сторон. Человеческое тело несовершенно, оно слабо, медленно и уязвимо, даже если специально тренироваться. Не знаю, как светлых, но темных магов это редко устраивает. Ведь многие из адептов тьмы жаждут бессмертия. Этого добился пока лишь один, но никого это не останавливает. И в поисках бессмертия и силы темные маги нередко применяют на самих себе магические ритуалы, улучшая свое тело. Если маг провел слишком много ритуалов, это отразится на внешности. Волдеморт в этом плане живой пример. Он давно перестал быть человеком в полном смысле этого слова. Его реакция быстрее, чем у человека и даже, чем у вампира или оборотня. Сила соразмерна с силой оборотня, Это я также точно знаю. Говорят, лорду не надо есть и спать, охотно верю. По крайней мере, я ни разу не видел, как он ест или отдыхает. Да что там, я его даже уставшим не видел. А ведь это неизбежно при его работе. И это не все преимущества, полученные им, я уверен. Вальдемар приобрел множество плюсов в своей погоне за бессмертием, хоть и пришлось заплатить за это своей внешностью. Меня мучает вопрос, готов ли я отказаться от человечности, ради такой силы и, возможно, знания. Однако задуматься об этом более подробно мне не дал Вальдемар. Ты должен убить одного предателя, посмевшего пойти против меня. Он скрывается в Румынии, я дам тебе координаты, убей его. Глядя на его участь, все без исключения должны дрожать от страха. Он должен стать примером того, что случается с предателями. Ты понял меня, Александр? Да, мой лорд, я выполню вашу волю. Хорошо, отправляйся немедленно, о результате доложишь. Не подведи меня. Румыния встретила меня пасмурной погодой и дождем. Хорошо, что форма пожирателя прекрасно защищала от воды. Появился я перед ветхой халупой, стоящий почти на самой границе какого-то леса. Вдалеке можно было рассмотреть деревню. Хорошее место, чтобы спрятаться. С одной стороны, на отшибе, с другой, близко к еде. Интересно, как лорд вычислил предателя тут. Я быстро активировал данный мне Вальдемартом амулет, создающий антиоперационный щит, радиусом 50 метров. Это помешает предателю сбежать. Ветхую дверь я вышиб одним ударом ноги. И как тут вообще можно жить? Хотя это я зажрался, вполне можно, даже еще в более худших условиях. Соблюдая осторожность, с палочкой в правой руке и пистолетом в левой, я зашел внутрь, внимательно оглядывая помещение и прислушиваясь. Искомый объект нашелся быстро. Он и не прятался, сидел за грязным столом и как будто ждал меня. Волшебная палочка лежала перед ним, и я первым делом призвал ее с помощью акция. Предатель даже не шелохнулся. На то, чтобы переломить палочку, потребовалось всего пара секунд. Колоритная личность этот объект, длинные грязные патлы, такая же борода. Да и сам предатель был грязный и вонючий. Впрочем, это не удивительно. Видимо, долго он бегал по миру, скрываясь от лорда. «Привет, профессор Каркаров», — узнал я сидящего мужчину. «Мы знакомы», — я снял маску и улыбнулся Каркарову. «Темный лорд послал за мной ребенка», — удивился Игорь. «Постой, я где-то видел тебя». «Точно, ты ученик Хогвартса». «Браво, профессор, все верно». «И да, меня прислал темный лорд». «Не удивляйтесь, несмотря на юный возраст, я очень способный». «Темный лорд использует тебя и выкинет, когда перестанешь быть нужным», сказал, как выплюнул Каркаров. «Как это случилось со мной?» «Возможно, не стал спорить я, но лорд желает твоей смерти потому, что ты предатель». «Следовало думать, прежде чем перебегать к Дамблдору». «Это уже не важно», откинулся на спинку стула Игорь. «Убей меня, обязательно. Но сначала скажи мне, почему не пытаешься сопротивляться?» «Какая разница? Одна ебет, другая дразнится. Вот и вся разница. Отвечай». Каркаров замялся. «Мне надоело бегать, надоело бояться. Ведь темный лорд все равно рано или поздно достал бы меня. Так какой смысл бороться? Это безуспешно. Идиот, смысл бороться есть всегда. Вставай, на выход. Ты разве не убьешь меня?» Удивился Игорь. «Хочешь быстрой смерти? Даже не надейся, легкую смерть заслужить надо. Вставай», я сказал. Пришлось поторопить Каркарова порцией Круция. Будь он более смелым человеком, ничего бы у меня не вышло. Он даже не попытался напасть, когда проходил мимо меня. А ведь я был готов к этому, а он даже не попробовал. Это насколько же слабовольным нужно быть? Ему ведь нечего терять, абсолютно нечего. Даже крысы, будучи загнанными в угол, сражаются до конца, нападают даже на человека, но никогда не сдаются. А этот, он заслужил свою участь. Напади он, мне пришлось бы его убить быстро. Потерял шанс, который у него был. «Пошевеливайся», — подогнал я Каркарова, «а ведь он все еще надеется выжить. Несмотря на все свои слова, он хочет жить». На улице я дезактивировал амулет, подхватил этот вонючий кусок мяса за руку и отпарировал. Появились мы на крыше одного из зданий Косого переулка. День был в самом разгаре, внизу была целая толпа людей, снующих между магазинами. Результат моего напалма все еще не убрали, и некоторые окна сияли разбитыми стеклами и черными отметинами огня. «Куда ты привел меня?» – спросил Каркаров, лежа на крыше. «Лорд приказал сделать это показательно», – просто ответил я, надевая маску обратно. «Сонорус». Я поднял Каркарова и поставил его на колени на самом краю крыши. Сам я встал за его спиной. Мой голос разнесся над всем переулком. «Люди». Прохожие в ужасе подняли головы к небу, выискивая источник звука. «Этот выродок посмел предать темного лорда. За это он приговаривается к смерти. Смотрите, что становится с врагами темного лорда». Я отошел от Каркарова на шаг и применил проклятие разложения. Давно его хотел попробовать на живом человеке, а тут такой шанс выпал. Несколько секунд ничего не происходило, а потом бывший директор Дурмстранга закричал. Люди внизу испуганно затихли, во все глаза наблюдая за Игорем, а он стал прямо на глазах гнить и распадаться на части. Что-то слишком быстро, наверное, я слишком много энергии вложил, не рассчитал немного. Сначала отвалились руки, потом ноги. Вся прелесть в том, что Каркаров все чувствует и не может пока умереть даже от болевого шока. Ужасное проклятие. Видя, что конец близко, я ударом ноги отправил быстро гниющие останки Игоря вниз, в толпу. Останки еще кричали. Люди внизу с криком отскочили от места падения Каркарова. Помните, что произошло сегодня. И так будет с каждым, кто встанет на пути темного лорда. Решил я сказать напоследок ошеломленной толпе. Где-то в ней пару раз блеснули вспышки фотоаппаратов. Хорошо, значит, это попадет в газету. Еще немного постояв на крыше, я аппарировал к лорду на доклад. Ему должно понравиться то, что я сделал, и то, как я это сделал. А через пару дней, как я и рассчитывал, появилась статья в ежедневном пророке. Я оказался на первой полосе. Почти на всю страницу была моя фотография на крыше. Ветер развивал мою мантию, по-моему, смотрелось круто. Я звезда, цепной пес темного лорда, не звучит, а вот каратель темного лорда совсем другое дело. Хотя как меня в статье только не называли. Каркаров, оказывается, был отважным борцом со злом, восставшим против темного лорда. Надо же, а я думал, что он грязный во всех смыслах, предатель и трус, а оно вон как на самом-то деле. Ну а я, понятное дело, ручной палач темного лорда, безвольная марионетка и далее по списку. Ну, кто их учит так статьи писать? Эй, Кира, позвал я девушку. Читала про меня в газете, я становлюсь популярным. Читала, ответила она. Ты говоришь мне это уже четвертый раз. В самом деле, странно. Хочешь, дам автограф? Нет, спасибо. Подумай, через пару лет он будет бесценен. Нет, как хочешь, я же хотел как лучше. Сама отказалась от своего счастья, учти. Я встал из кресла и повесил первую страницу газеты на стену, как раз над моим рабочим столом. Глава 39. У меня все-таки получилось. И я смог сделать это один. Ну, с помощью деда. С маленькой помощью. Я сжимал в руках небольшой деревянный прямоугольник, 3 мм толщиной. На его поверхности светилось 5 кнопок вызова, как я их назвал. На самом же деле это были руны, каждая из которых была связана с аналогичным артефактом. При нажатии на одну из рун между артефактами устанавливалась голосовая связь. Никакой технологии, чистая магия, что обеспечивало в теории неограниченную дальность действия. Из минусов можно было отметить большое потребление магической энергии владельца и невозможность общаться сразу с двумя людьми. Впрочем, последняя проблема была и у маглов с их телефонами. Также к условным минусам можно было отнести не особую долговечность артефакта, что-то около года в теории, после чего материал артефакта должен был не выдержать такого количества энергии и сломаться. Так это или нет, мы узнаем через год. Разумеется, на создание этого артефакта уходило много сил. Даже возникла проблема с передачей голоса. Но тут помощь пришла с неожиданной стороны. Близнецы Уизли со своими розыгрышами. Давно терзаемый любопытством, я послал Киру в магазин Уизли закупить их продукцию. К слову, близнецы были чуть ли не единственными, кто не закрыл свою лавочку из-за действий пожирателей в целом, и меня в частности. Кира принесла множество забавных и интересных вещей. Среди них было и то, что помогло мне наладить работу артефакта удлинителей ушей Уизли. Используя их наработки, мы с дедом модернизировали артефакт связи, и он стал работать, как часы. Все сделанные артефакты я раздал Джиму, Кире, Владимиру и Виктору с сестрой. Связь со своими, самое главное, здорово повышает эффективность, а остальные перебьются. Я пока не собираюсь всем рассказывать про свое изобретение. Вот когда перестанут за мной охотиться и придет лорд к власти, тут же запатентую этот артефакт, установлю на него монополию и открою массовое производство. Это может стать очень прибыльным делом. Если из всех моих планов будет реализована хотя бы половина, я стану очень богатым и влиятельным человеком. Нельзя оставлять врагов в живых, это бесспорно. Иначе, они могут этим воспользоваться. Руководствуясь этой простой истиной, я вернулся в Россию. Нет, я пока не собирался вырезать всю семью Меньшиковых, слишком слаб для этого. Глупо считать, что я с моим отрядом смогу уничтожить одну из самых влиятельных и могущественных магических семей России. Но провести разведку боем стоило, на будущее. Именно для этого я сейчас гулял по базару, совершенно не скрываясь. Расчет был прост. Наследник Меньшиковых вряд ли стерпит то, что я с ним сделал, и точно захочет отомстить. Да и глава рода должен думать о репутации. А избивание каким-то проходимцем наследника, что может быть хуже для нее? Они просто обязаны были меня разыскивать. Предполагаю, у Меньшиковых полно верных людей для такой работы. На глаза кому-либо из них я и надеялся попасться. А потом дело техники. Попытка моего захвата, ее провал, захват пленных и их допрос. Разумеется, сегодня я был не один, где-то рядом меня страховали Кира с вампирами, которые, кстати, были крайне недовольны перспективой прогуляться в солнечный день, но смирились. Конечно, отряд мой был не ахти какой, но я надеялся, что уж с группой захвата, если она вообще будет, мы справимся. Хотя, не так уж и плохо, оборотень, которая и в человеческом-то обличии сильнее и быстрее взрослого мужчины, и вампиры, про которых я уже вообще молчу. Рисковал я не сильно, гулять пришлось долго, 5 часов, если быть точным. Уже темнело, и я даже решил, что ничего не вышло. Но тут я услышал женский крик, доносящийся из одного темного переулка. Может, я и параноик, но почему-то сразу не поверил в то, что это реально какое-то нападение на девушку. Может, потому, что я ждал чего-то подобного. Видимо, меня сочли каким-то благородным рыцарем, который не способен пройти мимо девушки в беде. Костя-то, когда я его оприходовал, до этого как раз ругался с какой-то блондинкой. Так что мои недоброжелатели вполне могли подумать, что я желал спасти девушку от этого хама, а чашка кофе, кинутая в меня, была лишь предлогом. Забавно, чашка кофе была как раз основной причиной, на блондинку мне было плевать. Ну да не будем их переубеждать. Сымитировав праведное негодование, я ринулся вглубь переулка, внимательно глядя по сторонам. По крайней мере, я бы точно устроил засаду на пути моей цели. Но оказалось, что я слишком высокого мнения о моих потенциальных похитителях, засады не было. Или это действительно всего лишь нападение на прохожую, а не ловушка для меня? Все сомнения разрешились, когда я добежал до источника шума. Забавная предстала картинка. Двое не самых маленьких людей, СМ, Амбал, явно маги, стояли по бокам от истошно визжащей девки. Причем, они ее даже не трогали, просто стояли как телохранители. А девушка очень правдоподобно кричала так, будто ее уже насиловала целая шайка. Правда, когда я показался в зоне видимости, она резко замолчала. Это, к моему удивлению, оказалась та самая блондинка из кафе. И тут, в лучших традициях голливудских фильмов, за моей спиной возникло трое, а спереди к Амбалам и блондинке присоединились еще трое. Итого, 9 магов на меня одного, 3 раза ха. И ведь она даже не стала ничего говорить, просто кивнула людям за моей спиной и предвкушающе на меня посмотрела. А я даже не дернулся, прекрасно зная, что произойдет дальше. Маги за моей спиной просто в один момент упали. Не было никаких криков, звуков выстрелов, лучей проклятия и прочего, они просто безмолвно осели на землю и все. А за моей спиной появилась Кира с палочкой наготове. Блондинка забеспокоилась, но было поздно. Сзади нее с крыши спрыгнули Виктор с сестрой. Еще пара секунд, и к Аиду отправились еще 3 магов. Осталась только сама девушка и 2 ее телохранителей. В душе я ликовал. Все сработано как нельзя лучше. Все-таки вампиры, вооруженные пистолетами с глушителями, это нечто. Бесшумное оружие просто создано для этих хищников ночи, подходит им идеально. Зря их старейшины предпочитают действовать по старинке холодным оружием, не особо жалуя магдловские достижения. 3 оставшихся противников я не опасался. Стоило кому-то из них хотя бы дернуться, и они будут мертвы. Они это прекрасно понимали и стояли, не шелохнувшись. «Ну что же», — медленно сказал я, растягивая губы в улыбке. «Может, познакомимся, а потом пройдем в мои шикарные апартаменты для гостей и пообщаемся в более интимной обстановке. Кстати, эти 2 не нужны. 2 приглушенных хлопка, и телохранители блондинки присоединяются к своим коллегам на земле, с аккуратными отверстиями во лбу. Девушка лишь немного вздрогнула, но продолжала неотрывно смотреть на меня. «Зря ты меня недооценила, девочка», — сказал я, приблизившись к ней на расстояние вытянутой руки. «Кажется, я уже предупреждал об этом твоего друга Костю». Одним быстрым движением я выхватил из-за пояса блондинки ее палочку и выкинул ее подальше. «Все, теперь-то она точно не представляет для меня опасности». Я помню, немного дрожащим, но все равно твердым голосом сказала она. «Надо же, не теряет самообладание, уважаю. Но все это бессмысленно, я лучше пообщаюсь с ней в подвале, где она расскажет мне все, что знает, и что не знает, тоже скажет. В частности, меня интересовало местонахождение родового поместья Меньшиковых, его охрана, защита и все такое прочее. Наверняка, она знает об этом. Можно было предположить, что она искала меня, не имея целью сдать Меньшиковым, но я в это не верю. Может, она сестра Кости, и в кафе я наблюдал милую семейную ссору. Я уже хотел было отдать Кире приказ переместить эту неумную девушку в поместье, но тут произошло то, чего я никак не ожидал. Блондинка резко сорвалась с места, обхватила меня рукой за шею, а в другой сжала какой-то предмет. Мгновение, и я почувствовал, как меня приподнимает над землей. Портал, идиот, полностью согласен. Очнулся я в темном и очень маленьком помещении. Судя по отсутствию окон и мебели, а также присутствию тяжелой и толстой двери с решеткой, я был в камере. Догадку мою подтверждал запах плесени, холод и общая сырость. Мда, беда. Эта сука оказалась более подготовленной, чем я рассчитывал. Хотя мог и предусмотреть наличие у нее портала. Вампир и Кира, как я успел заметить, даже среагировать толком не успели. Портал перенес нас к какому-то дому. Как подозреваю, поместью Меньшиковых. Встречала нас толпа каких-то магов, которые быстренько меня оглушили. Я даже не успел ничего понять. Очнулся уже здесь. И теперь у меня был всего один единственный вопрос. Что, мать его в бога душу, делать? Волшебной палочки нет, пистолета нет, ножа нет. Ну, кто бы сомневался. Ремень и шнурки, и те забрали, как и все мои артефакты. Из оставшихся плюсов только анимагия, про которую мои похитители не знают. Но волка я оставлю на крайний случай. Пока же следовало подождать. Не люблю плыть по течению в полном бессилии, но ничего другого мне не оставалось. Выломать дверь я не смогу даже в образе волка, как и вырыть подкоп. А значит, любые метания пока бессмысленны. Не знаю, сколько я просидел на холодном полу. Кажется, я даже задремал. В реальный мир меня вернул звук открывающейся двери. И в камеру, пропустив вперед телохранителя, зашел мой старый знакомый Костя, вместе с блондинкой. Какое же было искушение обернуться волком и перегрызть им обоим глотки. Но две палочки, направленные на меня их охранниками, пресекали на корню все мои желания. «Как тебе мои шикарные апартаменты для гостей, урод?» – самодовольно спросила жертва Освенцима. Я молчал, лихорадочно прикидывая, как бы половчее обезвредить телохранителей, чтобы они меня не оглушили. Пока ничего путного в голову не шло. «Тебе выпала редкая возможность насладиться гостеприимством семьи Меньшиковых», — продолжал распыляться Костя. «И поверь мне, Скот, ты этого никогда не забудешь. Я заживо сдеру с тебя кожу, сварю в котле, ты будешь молить меня о пощаде». Крепко же он на меня обиделся. Вот только угроза от дистрофика выглядит смешно, а не страшно. «Моя невеста», — указал он на блондинку, с довольной ухмылкой обнимающую его, — «преподнесла мне воистину замечательный подарок в твоем лице. Ты станешь замечательным примером того, что бывает с моими врагами, после того, как я с тобой закончу. Слушай, ты бы закрыл уже свой ротик, а?» — не выдержал я. «Меня от твоего писклявого голоса уже воротит. Что стало с Костей после моих безобидных слов, не передать. Даже не подозревал, что люди могут так краснеть. Казалось, его сейчас удар хватит от переполняющих эмоций». Что-то неразборчиво крича, Костя кинулся меня избивать, таким образом, встав между мной и своими охранниками. Бил он явно неумело, попадая в самые разные части тела, и помогая себе в этом ногами. А мне было смешно, его удары можно было скорее назвать щекоткой. Посудите сами. Ну, какой удар может быть у существа, который весом, наверное, всего килограмм 50, а то и меньше. Но главного я добился, Костя оказался рядом со мной. Почему-то эти идиоты не стали меня связывать, а зря. Перехватить руку моего мучителя не составило труда. Развернуть и схватить его за горло, прикрывшись как щитом, и того меньше. Все это произошло в доли секунды, охранники даже не успели ничего понять. «Бросайте палочки!» – прокричал я, сильнее сдавливая горло Кости. «Или я ему шею сломаю, а теперь главное, чтобы они поверили мне и не стали думать. Нет, шею я Кости сломать могу, она у него тонкая, как у цыпленка. Но вот есть такое замечательное заклинание, Ступифай называется. Применив его, охранники обездвижат меня и не нанесут никаких повреждений своему подопечному. Главное, чтобы они это не сообразили. Фух, повезло». Растерянные охранники покорно кинули волшебные палочки на пол. «Чудно. Теперь ты», — сказал я блондинке, — «подбери их, возьми за другой конец и медленно передай мне. Ну же, или хочешь получить голову женишка отдельно от тела?» Блондинка не стала изображать из себя оскорбленную невинность и покорно передала мне палочки охранников. Уже хорошо, колдовать чужой, конечно, не так эффективно, как своей, но выбирать не приходится. Взяв одну из палочек, я быстро оглушил охранников и блондинку. «Тебе конец», — прохрипел Костя, — «мой отец этого так не оставит». «Знаешь», — задумчиво сказал я, выбирая с их камеры, все так же не отпуская Костю, «угрожать человеку, который сдавливает твою глотку, не лучшая идея». «Ты не посмеешь», — с явным страхом сказал мой пленник. «Ну-ну». Выходя из камеры, я не отказал себе в удовольствии и ударил блондинку в лицо ногой. Что-то отчетливо хрустнуло. Кажется, у маленькой принцессы будет что-то сильно бобо, когда очнется. В коридоре, слава проклятым богам, никого не было, только голые стены и еще несколько закрытых камер. «Мне везет, а теперь быстро», — сказал я Косте, сильнее сдавливая горло. «Где мои вещи?» «В конце коридора», — указал он рукой. «Комната для хранения вещей. Все там». Тащить за собой балласт я не собирался, поэтому и приложил Костю о ближайшую стену, отправив его тем самым в объятия Морфея, после чего осторожным шагом двинулся по коридору. Искомую комнату я нашел быстро, она даже закрыта не была, с поиском вещей тоже не было проблем. Палочка, артефакты, пистолет и нож, все было в порядке, разве что калькулятор заново заряжать пришлось, даже ремень и шнурки лежали здесь же. Ну, вот и все. Можно было спокойно уходить, хотя как спокойно, конечно, придется прорываться, но шансы-то мои совсем не маленькие, с оружием-то, больше, чем без оружия, но просто так уходить я не планировал. Вернувшись к телу Кости, я достал нож, не знаю почему, но сейчас мне хотелось сделать одну очень неприятную и кровавую вещь, подсмотренную мною из фильмов про ковбоев и индейцев. Странно, раньше я за собой такого не замечал, впрочем, чего это я удивляюсь? Этот тип, как и вся его семья, заслужила самого жестокого к ней обращения с моей стороны. Так что, прочь вредный гуманизм. Я склонился над телом Кости и приподнял его голову. Уходил из подвала я со скальпом Кости. Забавный получился трофей. Не совсем уверен, что снял его правильно, но это же мой первый раз. По крайней мере, Костя остался жив. Я проверил и даже кровь его остановил. Вот только теперь он будет щеголять голым черепом. Во всех смыслах голым черепом. Во время операции его даже парализовать пришлось, он все норовил очнуться и закричать. Мог бы и просто оглушить, но тогда бы он не прочувствовал всего процесса. Да, Белла определенно плохо на меня влияет. Спокойно выйти из подвального помещения мне не дали. Уже в самом конце меня остановил окрик из одной камеры. «Парень, погоди». Я обернулся и увидел за решеткой какого-то человека. Был он грязным, со спутанными волосами. Было видно, что сидит здесь уже не первый день, и даже не тридцатый. «Освободи меня», — попросил мой собеседник. «Кто ты, и за что сидишь?» — спросил я, подойдя к камере. Поговорка «враг моего врага», мой друг, конечно, хорошая, но освобождать какого-нибудь педофила или насильника я не хотел. «Меня зовут Дмитрий Давыдов». «Я сотрудник магической милиции был им», — ответил парень, а на вид ему было лет 25, «а посадили меня сюда за то, что я посмел выступить против Меньшиковых, и успешно выступить. Тогда выходи». Я одним заклинанием открыл дверь камеры. Дима поспешил выйти наружу. «Фух», — выдохнул он, — «спасибо, век не забуду». «Ну, что, валим отсюда». Трудно не согласиться. Вдвоем мы быстро выбрались из подвала. Как я и думал, находились мы в каком-то поместье. Не уверен, что это родовой особняк Меньшиковых, но вполне возможно, что он. Теперь я знаю, где он расположен, а значит смогу вернуться. Три раза ха. На нашем с Дмитрием пути пытался встать домовой эльф, но, получив в грудь ступифай, затих. Больше мы никого не встретили, ни охранников, ни хозяев дома. А жаль, я бы хотел с ними поболтать, но рисковать и искать их самостоятельно я не собирался. Неизвестно, какие тут есть сюрпризы, поэтому лучшей тактикой будет поскорее сбежать, чем мы и занялись. Кажется, защита дома не была настроена на тех, кто его покидал, что сыграло нам на руку. Вот если бы мы пытались проникнуть в него, тогда бы возникли проблемы. Оказавшись на улице, я повернулся к своему спутнику. «Есть, куда пойти?» – спросил я его. «Найду что-нибудь», – с обреченным видом сказал он. «Не впервой. Могу приютить до поры до времени», – предложил я ему. «Ну, буду благодарен». Я кивнул и, взяв Дмитрия под руку, немедля отпарировал домой. «Дед, наверное, уже второй раз посидеть успел. А Киру с вампирами я до смерти загоняю на тренировках, как правильно надо охранять Сашу. Дома меня, как я и думал, встречала целая процессия, во главе с дедом. Вместо радостного крика внучек, живой, и объятий я получил от Владимира за трещину, и обещание убить, если я еще раз попадусь». Берри рыдал от радости, что хозяин вернулся живым и здоровым, а моя троица стояла в сторонке с виноватым видом. Только Джим стоял спокойный. «Ты обо мне не волновался?» — все-таки спросил его я. «Нет», — простой ответ, — «знал, что выберешься. Недаром же я тебя учил. Дмитрия и свой трофей я поручил домовику. Первого, накормить, напоить и спать уложить, потом с ним разберусь, а второе, привести в божеский вид и повесить в моем кабинете, на стену. Буду любоваться в холодные зимние вечера за рюмкой чая». Дед сразу же, как только я отдал распоряжение Берри, увел меня в свою комнату, где выпытал все подробности моего приключения. Вместе с нами увязались и все остальные, я был не против. Рассказ получился долгим, на целых 3 часа, а все из-за того, что дед постоянно переспрашивал и требовал вспоминать подробности. В частности, мне пришлось копаться в памяти, воссоздавая обстановку в доме и окрестностях. Итогом моих мучений стал вердикт деда. Это было не родовое поместье Меньшиковых. Там, оказывается, обстановка другая и территория более живописная. Откуда Владимир это знает, я спрашивать не стал. Сам потом расскажет. Я же сейчас зверски хотел спать. А следующим утром я первым делом отправился к Дмитрию. Признаться, он меня заинтересовал. «Доброе утро», — поздоровался я с ним. «Думаю, ты понимаешь, зачем я пришел». Дмитрий кивнул и сел в кресло. Я же устроился напротив. «Полагаю, тебя интересует моя история?» — спросил он. «Угадал. Что ж, ты имеешь право знать. Правда, все банально. Родился и вырос в России, точнее, еще в СССР. Учился магии в Московской школе волшебства. После учебы поступил на службу в магическую милицию, где и работал до недавнего времени. После развала Союза, власть в нашем министерстве магии захватили Меньшиковы. Они, потакая иностранным консультантам, запретили магам любые контакты с магловским миром, установив этот ваш статус о секретности. Разумеется, не всем в России это понравилось. Недовольных быстро распихали по тюрьмам. Тех, кто не смог сбежать, конечно. Меня выловили в Чечне, где я воевал на стороне российской армии вопреки запрету министерства. Правда, я смог сбежать. Тогда-то я и стал по мере сил вставлять палки в колеса Меньшиковым. Чуть меньше полугода смог партизанить, пока меня не выловили. Правда, за это время я смог добиться статуса личного врага Меньшикова-старшего, нашего любимого министра магии. Потому и поместили меня не в обычной тюрьме, а в подвалах их особняка, где я и провел около месяца, пока ты меня не вытащил. Конец истории. Да, история более чем банальная. Значит, я освободил из заключения местного представителя оппозиции, так называемого несогласного. Какую бы выгоду из него извлечь? И что думаешь делать дальше? — невинно спросил я. — Вернусь домой. Продолжу воевать против Меньшиковых, — просто ответил мой гость. — Надеюсь, ты понимаешь, что это бессмысленно. В одиночку ты не можешь нанести им сколько-нибудь ощутимого урона. Один в поле не воин, так ведь? Невозможно одному победить самый могущественный в России род. Если это невозможно, это еще не повод опустить руки и ничего не делать, — хмыкнул он. — А что, у тебя есть предложение получше? — Есть, — кивнул я. — Иди ко мне на службу. На 5 минут Дмитрий выпал из реальности по причине громкого смеха. Отсмеявшись и вытерев проступившие слезы, Давыдов обратился ко мне. — Идти к тебе на службу? Парень, ты кем себя вообразил? — он снова засмеялся. — Сколько тебе лет? 15. Давно я так не смеялся, спасибо. Я, конечно, благодарен за спасение и все такое, но со своим предложением ты явно переборщил. Кто ты вообще такой? Меня зовут Александр Бессмертный, спокойно ответил я. Смех как рукой сняло. А не тот ли это Бессмертный, который, начал было Дмитрий, но я его прервал. Тот, слухи о смерти моего рода преувеличены. Что ж хорошо, у Меньшиковых будет больше головной боли, но это отнюдь не повод идти под твое крыло, парень. Уж прости, но то, что ты наследник древнего рода, не делает тебя замечательным работодателем. К тому же, я пожиратель смерти, как ни в чем не бывало, продолжил я. Пожиратель, да, а метка имеется, я закатал левый рукав. Понятно, слышал о вас, вроде, вами какой-то темный лорд руководит, Вальдемарт кажется, я кивнул. Понятно, протянул Давыдов, суровый мужик, я слышал, он против Министерства Англии борется, и даже преуспевает. Несмотря на то, что его годовалый ребенок убить смог, он не был убит, улыбнулся я, то была лишь случайность. Ну, так как насчет войти в мой личный отряд, а, то, что ты пожиратель, конечно, доказывает твою состоятельность в магическом плане, возможно и в командном. Но зачем мне это? На Англию мне плевать, я и не предлагаю тебе воевать в Англии. На самом деле, моя главная цель – уничтожить всех ублюдков, участвовавших в уничтожении моей исторической родины. Меньшиковы среди них, все, что мне нужно для их уничтожения, это бойцы. Вот теперь я заставил Дмитрия задуматься, серьезно задуматься. Я видел, что он все еще сомневается, поэтому решил выложить последний козырь. Клянусь своей магией, кровью и душой, что уничтожу Меньшиковых, чего бы мне это ни стоило, сказал я, и воздух вокруг меня на секунду вспыхнул. Моя клятва была услышана и принята во внимание. Дмитрий, слегка удивленный таким моим ходом, лишь улыбнулся. «У меня лишь один вопрос», — сказал он, наклонившись ко мне. «Где тут расписаться кровью?» «Плюс один. Неплохо. Я был в трезвом уме и здравой памяти, когда приносил клятву. Я все равно собирался вырезать всех своих врагов, так что она далась мне легко. Благо, сроки я не уточнял, так что в случае чего смогу сманеврировать. А вот такой маг, как Давыдов, мне был просто необходим. Если его рассказ правда, а сомневаться у меня поводов не было, то он обладает наибольшим боевым опытом среди всех нас. И, что самое главное, опытом войны с маглами. Именно это меня в первую очередь и интересовало. О войнах маглов я знал лишь из фильмов, и этого было недостаточно. В будущем мне, скорее всего, придется столкнуться с маглами в бою. Эффективность их оружия я успел оценить и даже сам бегаю с пистолетом за поясом. А ведь пистолет – это одно из слабейших огнестрельных орудий маглов. Есть гораздо более мощные экземпляры. Джим в этом плане был, конечно, сведущ, но опытный Дмитрий гораздо лучше. Ведь он бегал с магловским оружием в этой Чечне и знает тактику его применения и поведения на поле боя. Так мой индивидуальный отряд пополнился на еще одного члена. Вампиром и оборотнем Дмитрий не удивился. Оказалось, что в СССР в магических школах на равных учились маги и представители самых разных народов, в том числе и оборотни с вампирами. Правда, великанов не было, но только в силу их природного отторжения знаний, агрессивности и размеров. Теперь, имея в отряде того, кто умеет хорошо обращаться с магловским оружием, следовало найти это самое оружие, и я знал, к кому обратиться. Вот давно хотел спросить, Вик, а граф Дракула существует? Спросил я у вампира. Мы с Виктором шли по вечерним улицам Лондона, приближаясь к тому самому магазину оружия, где я купил свой калькулятор. Ну, почему всех смертных интересует этот вопрос? Вздохнул вампир. Этому дурацкому магловскому писателю надо голову оторвать. Оживить и оторвать. Нет, не существует. То есть его выдумали, жаль, а я слышал, что он на самом деле существовал, только звали его Влад Цепеш. Влад Цепеш – это румынский князь, и Цепеш – это прозвище, а не фамилия. Прозвали его так за любовь к казни через сажание на кол, переводится, кажется, как кольесажатель или что-то в этом роде. После его смерти, люди говорили, что он был вампиром, вот Стокер и воспользовался этой легендой и создал зловещего Дракулу. Понятно, я замолк, потому что мы уже подошли к нужному зданию. Внутри меня встретил все тот же еврей, что продал мне когда-то мой пистолет. Кажется, это было целую вечность назад. Помещение почти не изменилось, разве что чище стало и ящики более приличные на вид, но все те же зеленые, армейские. Значит, оружие свежее, не более 20 лет назад произведенное. Хорошо, а вот охраны стало побольше. В прошлый раз были только двое громил с дубинками, а теперь 5 в бронежилетах, с пистолетами и резиновыми дубинками. Впрочем, на их счет волноваться не стоило. «А, молодой человек, узнал меня продавец. Приятно снова с вами встретиться. Наш общий друг сообщил мне, что вы желаете приобрести оружие». «Верно, много оружия», — я кивнул. «Замечательно», — заулыбался продавец. «Надеюсь, денег у вас хватит?» «Безусловно». Я выхватил волшебную палочку и пустил зеленый луч смерти в ближайшего охранника. Одновременно со мной с места сорвался Виктор, в буквальном смысле разорвав голыми руками глотки еще двух охранников. Через секунду оставшихся убили Кира с Викторией, до этого скрывающиеся под мантией-невидимкой. Очень дорогая и редкая штука, кстати, бедные вышибалы. На входе нас с Виктором обыскали на предмет оружия, совершенно не взяв в расчет мою палочку, спрятанную во внутренний карман пиджака. Может, они приняли ее за ручку или карандаш, уже не важно. А продавец, похоже, даже не понял, что происходит. Стоял он совершенно ошеломленный, и его можно понять. Вряд ли он рассчитывал на такой оборот, да еще и нападавшие странно выглядят, двое уже присосались к убитым охранникам. Одной пощечиной я вывел торговца из ступора. «Вы в порядке?» – участливо поинтересовался я. «Не против, если мы заберем оружие?» Молчание – знак согласия. Думаю, он не был против. «Берри!» – громко крикнул я, и через секунду передо мной стоял домовик. «Забери отсюда все ящики, размести их на чердаке, только осторожнее». «Понял, и еще, если найдешь сейф, знаешь, что такое сейф? Так вот, если найдешь, все ценные из него тоже забери. Небольшие цветные бумажки, это тоже ценность. Приступай». С коротким поклоном домовик исчез. Вслед за ним один за другим стали исчезать и ящики с оружием. Торговец от такого зрелища еще сильнее впал в ступор. «Бьюсь об заклад, его впервые так грабит. Зачем покупать оружие, когда его можно забрать? Да и нет у меня столько денег, чтобы купить его, поэтому я и решил экспроприированное у моего старого знакомого. Все гениально и просто, его подельники и крыша могут искать меня хоть до посинения. Свидетелей я не оставил, а камер видеонаблюдения здесь нет, но даже когда они выяснят мою личность, они все равно не смогут достать. Целое министерство магии вот уже сколько времени пытается меня достать, и у них ничего не выходит. У магдловских уголовников вообще никаких шансов». Через 10 минут мы стояли посреди пустого зала. «Надеюсь, на чердаке еще достаточно места, чтобы было, где развернуться». Перед тем, как уйти, я, разумеется, отпустил грешную душу торговца оружия на высший суд простой авады. Он заслужил своим трудом, который мне теперь пригодится, быструю и безболезненную смерть. Глава 40. Улов был богат. Помимо самого оружия и патронов к ним, в ящиках я обнаружил и различное обмундирование, от армейской формы до разгрузочных жилетов. Теперь я могу полностью укомплектовать целую роту, возник не такая необходимость, и это меня радовало. Дмитрий в тот же день провел первый урок по обращению с оружием. Во время войны в Чечне он даже штурмовал Грозный под Новый год в составе восточной группировки. Жаркое было местечко, как я слышал, поэтому и с оружием Давыдову пришлось побегать немало. Причем не только с советскими образцами. Там, среди боевиков, было немало представителей братских народов и иностранных наемников, которые использовали немецкое, американское и английское оружие, не говоря уже о дешевых подделках чехов и китайцев. Конечно, один раз я проверил своего нового союзника сывороткой правды, не оставив ему об этом воспоминаний, само собой, и я был удовлетворен, когда узнал, что он мне не лгал. Честность – эта черта мне определенно нравится как в союзниках, так и в противниках. Помимо самого обращения с оружием, Дмитрий также учил правильному перемещению по полю боя. Неплохое подспорье в войне с магами, которые прут вперед, как слоны, совершенно не заботясь о своей безопасности. Привыкли, что враг атакует, громко крича заклинания и размахивая руками. И мне это только на руку. Здорово повышает шансы выиграть, а в магическом мире война набирала обороты. Лорд выпустил на просторы Англии дементоров. Бывшие стражи Азкабана с энтузиазмом принялись за дело. Не было в Англии места, где не летали бы эти существа в рваных мантиях, высасывая из людей положительные эмоции. От их влияния теплому солнечному лету пришел конец, небо затянули серые тучи. Каждому пожирателю выдали особые амулеты, защищающие от воздействия дементоров. Наши шпионы добыли их из недр министерства. Разумеется, амулетов на всех не хватило, и получил их только ближний круг. Рядовые должны были спасаться шоколадом, хотя дементоры и обещали не трогать тех, кто носит метку, каким-то образом они таких магов чувствовали. Хотя это обещание не особо помогало, когда дементоры работали по площадям. Ну, это было лучше, чем ничего. Приходилось рядовым пожирателям смириться с таким положением дел и терпеть. Ради светлого будущего, три раза ха. Хмурое лето заменил еще более хмурый сентябрь. Где-то далеко начался новый учебный год в Хогвартсе. Драко мне говорил, что с ней понаконец-то сделали преподавателем по защите. Жаль, не увижу этого, но невелика потеря. Сам Малфой, как я надеялся, был готов к заданию, которое ему поручил Волдеморт. Я много сил приложил для этого, научил его разным заклинаниям, снабдил парой полезных зелий, в том числе и ядом. Да даже по лютному переулку его провел, знакомя с разными полезными личностями, торговавшими темными артефактами. Правда, убил он только одного, но тут я был виноват сам, у меня просто не было времени на отлов новой жертвы, да и забыл я. Но, думаю, одного убийства ему достаточно, чтобы рука в ответственный момент не дрогнула. К тому же, Малфой безумно любил собственную жизнь, врага он убьет без сомнений хотя бы потому, что тот будет угрожать его жизни. Но не думаю, что до этого дойдет. Не Дамблдора же ему следует убить, верно? Наверняка его задание похоже на то, что делал я, навострить уши и докладывать обо всех настроениях в школе лорду, а также следить за Поттером. С этим справился бы и ребенок. Думать о провале Малфоя и моим неминуемым в этом случае наказании не хотелось. В крайнем случае, я вытащу этого выродка из Хогвартса, расспрошу о задании, а потом сниму с него скальпель с помощью оборотного зелья, заменю в школе. Уж я-то точно не провалюсь, а пока оставалось лишь ждать и выполнять редкие задания лорда. Впрочем, сидеть без дела было выше моих сил. За этот год я собирался многое сделать, раз уж в Хогвартс мне дорога закрыта. «Долго мы будем ждать?» — спросила Кира, ежась от холода. «Столько, сколько потребуется?» — ответ был прост, как 2 фунта. «А они точно появятся?» «Дементоры часто здесь появляются, успокойся». Я, Кира, Дмитрий и Виктор с Викторией сидели на лавочке, прямо посреди улицы одного из английских городков. За неделю поисков я нашел место, где дементоры появлялись чаще всего. И именно на нем мы сейчас находились. Наверное, это было связано с какими-нибудь мистическими энергиями, потоки которых пересекались в этом месте. Или в древности тут был город каких-нибудь арийцев, а дементоры чувствуют остаточную энергию былой мощи, которая их и притягивает. Или еще проще, из-за того, что тут был детский сад, отличный рассадник счастья и веселья. Да, скорее всего из-за этого. В защитники слабых и угнетенных я не записывался, нет. Просто мне хотелось поймать и исследовать дементора. Опасно, да, но безумно интересно и, я не сомневаюсь, перспективно. Для этой цели я и взял с собой всю свою команду. Давыдов и Кира призовут своих патронусов, который мне так и не дался до сих пор, и загонит дементора в угол. У Дмитрия защитник в виде птицы, так что улететь у дементора тоже не получится. А вампиры с помощью магии крови его спеленают, лишая дементора возможности двигаться. Я же буду руководить, и в самый ответственный момент повешу на дементора амулет, данный каждому пожирателю ближнего круга, который будет уничтожать его воздействие изначально. А потом все просто, транспортировка при помощи Берри домой, доставка в подвал и вскрытие. Жду не дождусь. Пока мы ждали, я несколько раз ловил на себе взгляды Виктории. Нехорошие взгляды. После того, как я накормил ее своей кровью, он стал ко мне как-то по-особенному относиться. А когда я сделал это во второй раз, поддавшись на ее уговоры, вообще старалась остаться со мной наедине где-нибудь в интимной обстановке. Нет, мне это, конечно, льстило, но было 2 нюанса. Во-первых, несмотря на всю свою красоту, все желания отбивали клыки во рту. Как представлю, что они обхватывают. Бррр. Во-вторых, она жаждала не столько меня, сколько моей крови. Кажется, я был прав, когда вспоминал того капитана и крокодила. Хорошо, хоть Виктор ее сдерживает, и она сама себя контролирует. Но бдительность терять не следовало, иначе это может быть чревато. Я сделал себе в памяти зарубку в ближайшее время разобраться с этим. 3 часа мы мерзли на улице, прежде чем дементор изволил появиться. Был ли это тот же самый, что и в прошлые дни, или какой-то новый, мне неизвестно. Они все на один капюшон, Да и не так уж важно это. Как только он появился в воздухе и стал витать над детским садом, Кира и Дима выпустили своих патронусов. Их дементор тут же учуял и попытался скрыться, но ворон Давыдова заставил его прижаться к земле. А потом в дело вступил и волк Киры, загоняя дементора прямо на нас. Напоминать вампирам не пришлось, они уже приступили к подготовке. Для этого я даже не пожалел собственной крови, которая по идее должна была сработать лучше из-за магии в ней. На то, чтобы сотворить ловушку, вампирам потребовалось всего несколько секунд. У меня вызвал удовольствие вид готового рисунка на земле из моей собственной крови. Стоит дементору только вступить в него, ему конец. В том смысле, что он больше никуда не денется, пока я не захочу обратного. Все прошло, как я и задумал. Кира и Дима загнали стража Азкабана прямо в рисунок. Секунда, красная вспышка, и дементор оказывается связан по рукам и ногам красными, еле заметными нитями. Впрочем, они были крепче стальных тросов, несмотря на свою тонкость. Не имея возможности даже пошевелиться, дементор завыл и выпустил всю свою ауру, в надежде спастись. Тщетно. Я, не давая ему такой возможности, накинул на шею дементору свой амулет. Давящий холод стремительно отступил, и я понял, сработало. Дементор обездвижен и полностью беспомощен. Не помню подобных случаев, я первый, кто совершил такое. Я улыбнулся от проделанной работы, но ликовать не было времени, мне не терпелось вскрыть этот объект. Вызывать Берри я уже приучился щелчком пальцев. Домовик не заставил себя ждать, мгновенно появился передо мной, низко поклонившись. «Доставь вот это», я указал на дементора, «в подвал, прикуй его к моему столу, и не трогай заклинание, сдерживающее его. Я прибуду через пару минут». Берри еще раз поклонился и без лишних слов отпарировал прочь, забирая с собой моего пленника. «Отлично сработано», кивнул я своему небольшому отряду, «можете быть свободны до конца дня, а я пока займусь нашей добычей». Дементор пытался вырваться, но все его попытки были бессмысленны. Уж я-то знал, обстоятельно изучил возможности вампиров в этом вопросе перед операцией. Сейчас он был прикован к моему столу, и между ним и мной никто не стоял. «Если рука дрогнет, будет больно», припомнил я старую больничную шутку. «А если не дрогнет, то очень больно». Сейчас я стоял в своем фартуке и с маской на лице, с тесаком в руке. Любой человек при таком зрелище бы описался, но у дементора отсутствовали нужные для этого органы. И я был этому рад, меньше убирать, хотя делать это все равно пришлось бы Берри. Не обращая внимания на завывание дементора, я аккуратно срезал рваную мантию, полностью оголив его туловище. Худой, как жертвы Бухенвальда, с серой кожей и отвратительным запахом, вот каким был дементор под мантией. Ноги были, но полностью атрофированные до ужасного состояния, просто короткие конечности, совершенно отвратительный вид. Лицо дементора было искажено гримасой боли, и единственной живой его частью был черный провал рта. Глаза были закрыты, но они и не требовались дементору. Как я слышал, они видят по-особому, без помощи глаз. Внешний осмотр был удовлетворительным. Тело у дементора оказалось вполне человеческое, в ужасном состоянии, полностью атрофированное, скорее похожее на мумию, но человеческое. На конкретно этом экземпляре я даже смог разглядеть остатки татуировки на левом плече. Трудно было представить, что дементор зашел в тату-салон и сделал себе татуировку. Значит, он раньше был человеком. Забавная теория, я давно ее вынашивал. Заключалась она в том, что дементоры поглощали душу человека и высасывали из нее всю энергию, а потом жалкий остаток души выплевывали в подходящий труп. Таким образом появлялся новый дементор. Эта теория объясняла голод стражей Азкабана до энергии и их внешний вид. И сейчас я получил косвенное подтверждение этой теории. Неплохое начало, но я планировал получить намного больше. Следующим шагом я вскрыл череп дементора хирургической пилой. На предусмотрительно расстеленную на полу клеенку полилась вязкая и вонючая жижа. Подозреваю, это раньше было его мозгом. Но без кислорода и крови он сгнил прямо в черепушке дементора. Боюсь даже представить, что творится там, где раньше были его внутренние органы. Вонь от жижи была такая, что мне стало дурно. Пришлось прерваться на 10 минут и проветрить помещение. Всю жижу я поместил в отдельную емкость, полностью герметичную. Мало ли пригодится, да и исследовать не помешало бы. Потеря мозга никак не сказалась на состоянии дементора. Забавно, он все так же выл, хотя и гораздо тише из-за кляпа, которым я заткнул ему рот. Немного придя в себя от запаха, я продолжил операцию. Теперь я вскрыл туловище, и тут меня ждал сюрприз. Внутренних органов не было, в принципе, даже их остатков. Возможно, тело готовили к принятию изжеванной души, если моя теория верна, как фараонов к погребению, то есть мумифицировали. Но тогда непонятно, почему не вынули мозг. Или это был не мозг. Туловище дементора было абсолютно пусто и темно. Я даже посветил фонариком, но недра стража были все так же пусты. Занятно, но и эта рана никак не отразилась на состоянии дементора. Их вообще можно убить. Это я обязательно выясню. Внезапно мое внимание привлекло небольшое движение в теле дементора. Я мгновенно направил луч фонарика на то место, где мне это почудилось. Фонарик осветил что-то черное. Больше всего это было похоже на кляксу от чернил, которые я так часто видел в Хогвартсе. Разве что блестело на свету и немного шевелилось. Я осторожно подцепил непонятное нечто пинцетом. Нечто не было жидким, а по плотности походило на грязь, только более вязкую. Пока я подносил это на уровень глаз, ни одна капля с него не слетела. Может, так выглядит изжеванная дементором душа? Интересно. Когда я только вынул это черное из дементора, он затих. Но я не сразу обратил на это внимание, переключив его на неожиданную находку. Я уже хотел положить это в отдельную колбу, чтобы изучить в дальнейшем, но эта хрень неожиданно вырвалась из захвата пинцета и прыгнула на меня. Такого я точно не ожидал. Инстинктивно я смог закрыть рукой лицо, но оно попало на фартук. Я, было, расслабился и хотел уже снять с себя это, но оно стало просачиваться сквозь одежду. Вот такого я точно не ожидал. Фартук был резиновый, к тому же зачарованный, и прекрасно защищал даже от концентрированной кислоты. Что же это такое? Искать ответ на свой вопрос времени не было. Я одним рывком содрал с себя фартук, но это уже просачивалось сквозь рубашку. Размышлять времени не было, и я рванул пуговицы, распахивая грудь. И тут меня пронзила боль в груди. Ощущение было такое, будто в меня вдавливают раскаленное железо. Я даже ничего не мог сделать из-за нее, упав на пол. Из последних сил, уже проваливаясь в темноту забытья, я смог прохрипеть только одно: «Бэри». Мое угасающее сознание успело зафиксировать громкий хлопок рядом с моим телом. Очнулся я в своем внутреннем мире, и это было странно. Первым делом осмотрел свою грудь, никаких следов черной хрени не было. Что же это, черт возьми, было? И почему я здесь? Вокруг, как и прежде, был густой темный лес с высоченными деревьями и туманом у самой земли. Рядом с ноги на ногу переминался мой волк, и судя по его виду, он был явно чем-то взволнован, и даже хуже, напуган. Никогда его таким не видел, и мне это зрелище не нравилось. Я проследил за его взглядом и, мягко говоря, охренел. Прямо на меня надвигалась черная стена, от земли до самого неба. Двигалась она довольно быстро, для стены, неумолимо поглощая все, что встречалось на ее пути. И мне почему-то показалось, что попадись я ей, мне конец. Конца и края стены я не видел, поэтому сделал единственную возможную вещь, побежал в противоположную от нее сторону. Волк кинулся следом, ему, видать, тоже не улыбалось быть поглощенным. Так, будем думать логически. На меня прыгнуло что-то черное, из-за чего я провалился сюда. Наверняка та хрень из дементора и эта стена связаны. Что делать, я не знаю. Только ждать, что дед найдет способ мне помочь и избавит от этого. Иначе даже думать не хочу, что меня ждет. Бежал я долго, часа три. Ведь тут, в моем внутреннем мире, я не чувствовал усталости. Мог бы бежать хоть целые годы. А стена все следовала за мной, постепенно нагоняя. Я понимал, пока она меня не поглотила, эта гонка может продолжаться очень долго, ведь этот мир существует, пока существую я. По моим самым оптимистичным расчетам, у меня было еще часа четыре, прежде чем она меня окончательно догонит. Бежать нет смысла, следовало попытаться дать отпор, как в свое время волку. Может быть, сила воли поможет мне и теперь. Напрягшись, я создал на пути стены свою стену, только наподобие китайской. На ней разместились баллисты, пулеметные расчеты и солдаты самого разного вида, от римских легионеров до современного спецназа. Конечно, можно было обойтись и без внешнего проявления, ведь по сути пойдет поединок моей и его воли. Но я давно заметил, что при работе с внешним проявлением воли легче работать, чем без него. И сейчас вся эта стена и воины на ней были отражением моей воли. Даже не требовалось отдавать команду. В едином порыве солдаты бросились в атаку, заработали баллисты, лучники пустили первые стрелы, а пулеметы запели свою песню, которой вторили автоматы спецназовцев. Черная стена чуть замедлилась, но продолжала неуклонно следовать на меня. Напрягшись, я сотворил за своей спиной артиллерию, которая тоже немедленно атаковала агрессора. На секунду мне даже показалось, что я одерживаю вверх. Не знаю почему, но стена тоже решила прибегнуть к внешнему проявлению своей воли. Из нее один за другим стали вырываться какие-то черные твари, мало похожие на земных животных. Что за безумная фантазия сотворила такое? Огонь орудия был переведен на твари стены, которые быстро приближались к моей позиции. И все-таки их было слишком много, всех просто невозможно было убить. Одна за другой твари забирались на мои стены, разрывая моих солдат на части. На место павших я тут же ставил новых, но это сильно выматывало меня, ведь всю свою силу я уже выставил на стены. И каждый новый солдат был создан сверх моего резерва. Постепенно твари стены стали теснить моих воинов, и я отчетливо понял, проигрываю. Даже хуже, неминуемо проиграю. Что станет с моим телом после этого, даже думать не хочу. Не в силах себя сдерживать, я пришел в ярость. Даже волк, переняв мое состояние, бросился на твари и довольно успешно уничтожал их. Но все было тщетно, он слабел, как и я. А ведь стена не понесла никаких видимых повреждений. Кажется, она так может забавляться бесконечно долго. Что же это такое? Пару раз за всю битву ко мне как будто возвращались силы, и я снова и снова создавал новых воинов. Наверное, это дед с остальными в реальном мире поит меня восстанавливающими и укрепляющими зельями. Но даже это было бессмысленно, я не мог противостоять этому. Глядя на то, как умирает последний мой защитник и рушится моя стена, меня охватило отчаяние. Рядом со мной стоял мой израненный волк, и было видно, что следующая атака твари станет для нас обоих последней. Но очень быстро отчаяние заменило ярость. Конец, да, смерть, не дождетесь, мой голос становился все громче и громче, переходя в яростный крик. Ну, давай, сука, иди сюда. Мне плевать, даже если я умру, но я утяну тебя за собой, тварь. Слышишь меня? Я тебя уничтожу.